Эскариал. Я очень люблю и монастырь, и городок. И каждый раз получаю огромное удовольствие от встречи. Особенно весной. Такого майского снегопада из белых и сиреневых цветов, которыми ветер засыпал однажды плечи и головы прохожих, я не видела больше нигде. Пригоршни цветов сыпались на волосы, в сумку, покрывали ковром дороги. Зимними вечерами сухие и пахнущие медом цветы каштанов неожиданно попадались на полках домашних шкафов и радовали, напоминая о весне. Монастырь и светский дворец кажутся трудносовместимыми. Но бывает, что светская власть поселяется под одной крышей с духовной. Вот и король Испании Филипп II решил построить монастырь, который одновременно служил бы и королевским дворцом. Идея эта пришла к нему 10 августа 1557 года в битве при Сент-Квентине во Фландрии, когда испанская армия одержала победу над французами. Дата оказалась знаменательной вдвойне, поскольку это был день Святого Лаврентия или Сан-Лоренцо по-испански. Но именно в этот день в ходе битвы была разрушена церковь его имени. Филипп поклялся отстроить для святого новую церковь взамен разрушенной. Так родился монастырь Сан-Лоренцо де Эль Эскариал. Считается, что своими очертаниями Эскариал напоминает решетку, на которой этот святой принял свою мученическую смерть. Здание монастыря было передано ордену святого Иеронима, а позже, в XIX веке, августинцам. Называемый в Испании восьмым чудом света, Эскариал скорее похож на крепость. Он раскинулся прямоугольником строгих и симметричных стен. Интересно, что попытки подсчитать точное число окон и дверей никогда не совпадают по результатам. По приблизительной версии, здесь около 1250 дверей и 2500 окон. Вид на город представлен на фото в приложении. Эскариал спроектирован двумя архитекторами. В 1559 году Хуан Баутиста де Толедо создал первые чертежи проекта. Считается, что в основу он положил опыт строительства собора Святого Петра в Риме. В 1567 году работу продолжил Хуан де Эррера, который и определил окончательный архитектурный облик здания. Возведение Эскариала продолжалось с 1563 по 1584 год, и Филипп II принимал в нем активное участие. Королевские покои были размещены в Эскариале таким образом, чтобы непосредственно из них король мог пройти в церковь. Когда Филипп II был уже стар и немощен, он мог видеть главный алтарь церкви прямо со своего ложа. Фото Эскариала расположено в приложении. Эти комнаты, словно выпирающие из здания, называют рукоятью решетки Святого Лоренцо. Наследники Филиппа предпочитали более пышные и просторные апартаменты и не вдохновились идеей видеть с кровати монастырский алтарь. Поэтому они расширили дворец, сделав пристройки к северной стене церкви. К югу от нее находится двухъярусная галерея крестного хода, окаймляющая внутренний двор, так называемый дворик евангелистов, «Патио де лос Евангелистас», украшенный их скульптурными изображениями. Эскариал был не только дворцом и монастырем, он стал усыпальницей испанского королевского дома. Пантеон королей, Пантеон де лос Рейс, расположенный под главным алтарем церкви, долго оставался незавершенным. А библиотеку создавал еще сам Филипп. Здесь собраны ценнейшие рукописи и книги. Первый приезд в Эскариал оставил надолго ностальгические воспоминания. Стояла золотая осень. Только что прошел мелкий, но еще теплый дождик. Листва прилипла к мокрому асфальту на узких аллеях. Старомодные отели по бокам улочки уже зажигали свет. И на фоне темных, покрытых лесом холмов, внизу темнела громада монастыря. Было очень приятно неспешно прогуливаться по улочкам, пока народ рассаживался в ресторанчиках на ужин. Второй раз мы приехали сюда весенним днем после полудня, ругаясь, что до Толедо и Сеговии ходят специальные 30-минутные скоростные поезда, а до Искариала приходится тащиться целый час на региональном поезде с вокзала Чемартин, либо столько же на автобусе. И тут Искариал опять порадовал и поразил. Поснимав виды вокруг и само грандиозное здание, побродив под ярким солнышком, мы сели в открытом кафе под большими старыми каштанами. Неожиданно повеял ветерок, и со всех деревьев полетели цветы. Нежно-сиреневые, белые. Они снегом засыпали городок. Падали в бокалы, на плечи, путались в волосах. Их можно было собирать пригоршнями. Я никогда не видела такого цветочного снегопада. Что-то волшебное, нереальное. Поместье моего знакомого находится на склонах холма. Из террасы открывается прекрасный вид на монастырь, на городок, где даже в самые жаркие дни сохраняется прохлада. И многие мадридцы стараются убежать из раскаленного города в холмы, покрытые лесами. Вот и эта семья постоянно живет в Мадриде. Но сеньор Диего сохранил фамильный дом, где прошло его детство, для спасения от летней жары. Его жена, Донья Инес, не только блистает на мадридских приемах в вечерних платьях, но и прекрасно готовит. Например, кролика с белыми грибами. Рецепт блюда можете найти в приложении.